Объект. Автор Артур Зеев. Справка от главного врача объекта 72 Тимурова ГК. Поступивший неделю назад Посохов ФР имел большое количество травм. Порезы на руках, кисти и предплечья, и ногах, ступни, предположительно осколками стекла. Рваная рана на левой голени, судя по всему, от укуса собакой или другим некрупным хищником. Множественные ожоги кистей, перелом четырех ребер, подвывих левого голеностопного сустава. Присутствуют две раны на правом плече, неглубокие, по характеру напоминают след от удара вилкой. Ссадина на левой брови, следы удушения, предположительно проволокой или тонкой веревкой. Примечательным выглядит след от укуса человеком в районе правой ключицы, относительно глубокий. Несмотря на наличие также множественных гематом и ссадин по всему телу, нет ничего, что могло бы представлять угрозу жизни. Отдельно подчеркну, что травм головы, либо следов сотрясения мозга, у пациента не выявлено. Заключение штатного психиатра объекта 72 Журавлевой ТТ. Посохов ФР по всем признакам пережил сильное эмоциональное потрясение. У него наблюдаются последствия шока, вероятно, развитие посттравматического стрессового расстройства. Тем не менее, на момент выдачи заключения освидетельствованный полностью вменяем и психически здоров. Нет ничего, что указывало бы на наличие у него психических заболеваний, нервных расстройств или пограничного состояния. Провалы в памяти или замутнение сознания отсутствуют. Запись камеры видеонаблюдения. Грузный мужчина лет 40 стоит в коридоре и несколько раз пробегает глазами бумаги. После заходит в допросную. На койке сидит изможденный парень, лет 25-27, беспокойный взгляд которого постоянно перемещается по стенам. Парень в смирительной рубашке. На груди нашивка «Посохов ФР». Майор стоит напротив в нерешительности, держась за спинку стула. Затем вздыхает и садится. Видно, как он нажимает на столе кнопку записи диктофона. Видео обрывается. Посохов Феликс Романович? Да, это я. Позвольте представиться. Майор Федеральной службы безопасности Кульков Игорь Федорович, штатный следователь объекта 72. Пришел с целью вашего допроса. Вы готовы начать? Феликс Романович, вы меня слышите? Товарищ майор, расстояние от этого объекта до 17-го, в километрах по прямой. Более сотни километров. Точнее, простите, сказать не могу. Это важно? Да. Почему? Что вы хотите узнать? Спрашивайте. Начнем по порядку. Расскажите о себе. Что было до событий на объекте 17? Вьетнам. Мы называли его Вьетнам. Так сложилось со времен Союза. Феликс Романович, пожалуйста, расскажите о себе, что было до Вьетнама. С момента рождения или с прихода в контору? Давайте с конторы. Посохов Феликс Романович окончил с отличием биологический факультет Московского государственного университета в 2018 году, кафедра вирусологии. В том же году поступил в магистратуру, биофак МГУ. Кафедра та же. Осенью 2019 года поступило предложение о сотрудничестве. Принял, прошел необходимые проверки. По окончании магистратуры пройдена профильная переподготовка, согласно должностным инструкциям. Общий стаж работы в отделе В 2 года 4 месяца по состоянию на март 2023-го. Месяц командировки во Вьетнам. Командировка первая, ранее заданий на объектах не было. Хорошо. На этом сделаем паузу. Так точно. Феликс Романович, можно к вам обращаться на «ты»? Просто Феликс. Так точно, товарищ майор. Игорь Федорович, называйте, пожалуйста, меня так. Я в первую очередь человек, собеседник для вас, а не старший по званию. Хе. Тем не менее, на вас погоны майора, а на мне смирительная рубашка. Вы избили двух охранников. Одного даже укусили за руку. Простите, принял за других. Коридоры во всех объектах одинаковые. Видимо, я думал, что все еще во Вьетнаме. Феликс, ты помнишь, как попал во Вьетнам? Транспортником в составе группы. Хорошо. Мог бы перечислить, кто с тобой был? Я не сумасшедший, у меня нет амнезии. И все же обстоятельства. Так ты помнишь, кто был с тобой в группе? Так точно. Командир группы — капитан Ефремов Павел Александрович. На вид 30-35 лет. Женат, на пальце золотое кольцо. Немногословен, всю дорогу молчал. По прибытию отдал команду своим и ушел в штаб. Его зам, лейтенант Борисов Евгений Степанович, 27 лет, холост, бывший сотрудник Росгвардии. Всю дорогу болтал, что первая командировка. Спрашивал, как писать отчет. Вероятно, назначен сверху. Глебов Илья Иванович, 30 лет. Опытный боец, был в Сирии. Отвечал на вопросы Борисова, впрочем, не очень охотно. Лютикова София. Отчество не знаю, все зовут просто Софа. Штатный снайпер, лет 30-35. Однако молодится, флиртует с Борисовым. Скрывает, что курит, выдают зубы. Много шутила, возможно, нервная. Петров Герман Леонидович, позывной Гера, крайний в команде, сапер. Еще более закрытый, чем капитан, за дорогу не проронил ни слова, притворялся спящим, надвинув кепку на глаза. Сложилось чувство, что ему что-то не нравилось с самого начала. Возможно, наличие полугражданских в составе группы. Прекрасно. Ты сказал полугражданских. Да. Так капитан назвал меня и еще несколько сотрудников, кто обладает изначально невоенными специальностями. К нам обычно отношение не такое, как к военным. Понял. Мог бы их описать? Угу. Старовойтов Максим. Отчество не знаю, сразу же получил прозвище IT. Специалист подразделения К. Тихий очкарик в черном свитере. Всю дорогу что-то читал в электронной книге. К военным относится с явным высокомерием. Облепихина Анна, военврач, девушка лет 25, приятной наружности. Окончила академию имени Кирова. По пути много болтала со всеми, первая командировка. Не очень понятно, почему ее отправили с нами. Луговой Константин Дмитриевич, химик-аналитик, вроде как даже со степенью, мужчина лет 40, в очках и с седыми висками. Проспал всю дорогу. По прибытию спросил, когда совещание и где можно курить. После исчез во свояси. И капитан водовозов Лаврентий Савич, так он представился. Мужчина слегка полного телосложения, лет 35-40, в строгом черном костюме. Команду демонстративно игнорировал, лишь представился на взлетно-посадочной полосе. После отозвал Ефремова в сторону, о чем они говорили, неизвестно. Но Павел Александрович вернулся злой и сказал, что все относились к водовозову так же, как к нему самому. Предполагал тогда, что водовозов... кто-то из штаба или смежных структур, присланный сверху. Возможно, ССБ. Он демонстрировал документы? Только Ефремову. После внештатной ситуации сначала Борисову, потом Глебову. Оба выполняли его приказы. Лично документы не видел, личность подтвердить не могу. Игорь Федорович, что за шум? Неважно. Что за шум? Что за шум? Допрос остановлен по причине истерики допрашиваемого. Рапорт командующего оперативной группой «Манул» Тихорецкого ЕК. На подлете к объекту 17 нами был замечен дым. Как выяснилось позднее, горел жилой дом военного поселка. В самом поселке, при его облете с воздуха, было замечено несколько тел и явные следы боя около контрольно-пропускного пункта объекта. В связи с этим высадка производилась на расстоянии 2 километра от поселка. Добрались пешим маршем в боевой готовности. На въезде в поселок обнаружен сгоревший автобус, перегораживающий собой автодорогу. Сразу за ним баррикада из мусорных баков и веток деревьев, густо оплетена колючей проволокой. По обеим сторонам от дороги частный автотранспорт, весь неисправен. Справа между деревьями обнаружена противопехотная мина, взведена. По всему поселку следы боев с применением огнестрельного и холодного оружия. Несколько случаев использования гранат. Найдено большое количество тел, жители поселка и часть охраны объекта. Складывается ощущение, что какая-то часть из них поубивала друг друга. Непосредственно объект подвергся штурму. У КПП обнаружено 26 трупов. Ворота были протаранены грузовиком. На территории внутреннего двора найдены две огневые точки и большое количество стреляных гильз. 19 тел и изрешеченный грузовик. Водитель из числа гражданских погиб в кабине. Во внутренних помещениях следы перестрелки. Обнаружено в общей сложности 42 погибших, в основном сотрудники охраны и военные. Среди погибших обнаружены все члены группы капитана Ефремова, за исключением Посохова Ф.Р. Последний найден забаррикадировавшимся в оружейной комнате, сильно изможденным. Рядом находилось тело Облепихиной А.К. Судя по открывшейся картине, Посохов не менее 3 дней сидел только на воде, закрывшись в оружейной и испражняясь там же. Его психическое состояние вызывает вопросы, поскольку при обнаружении он бессвязно выкрикивал слова, в том числе «зомби», вел себя неадекватно, попытался ударить ножом рядового Шапкина ПВ. После укола транквилизатором Посохов ФР доставлен на объект 72. Достоверно восстановить картину произошедшего на объекте 17 не представляется возможным. Феликс, как ты себя чувствуешь? Спасибо, мне уже лучше. Так что это был за шум? Так, небольшая авария. Игорь Федорович, что за авария? Какого рода? Где? Какая разница? Это очень важно. Произошла детонация боеприпасов на полигоне. Сейф с документами был заминирован. Наш сапер не справился. Слава богу. Сейф 17-го? Да. Почему это так важно? Они всегда сначала пытаются вывести из строя структуру жизнеобеспечения. Свет, вода, связь. Во Вьетнаме все началось с подстанции. Феликс, кто они? Пожалуйста, расскажи, что произошло. Хорошо. Только сначала я официально заявляю, что не сумасшедший. Готов пройти все тесты еще сколько угодно раз. И хочу, чтобы вы конспектировали мой рассказ, а не только вели запись диктофоном. Иначе есть шанс, что доказательства затеряются или будут замяты. Я настроил максимальную чувствительность. Буду параллельно записывать твои показания. Как только закончим, оцифрую и приложу к своему рапорту. Копию пошлю в особый штаб. Хорошо, я согласен. И медэкспертиза. Да, повторное освидетельствование психиатром сразу после допроса. Как только мы прибыли на место и разгрузились, нас встретил местный вождь, как мы на сленге называем руководство объектов, полковник Огурцов Павел Геннадьевич. Его зам, майор Плотников Семен Ильич, разместил нас в казарме. После капитана Ефремов и Водовозов отправились в штаб на инструктаж. Нас же предоставили самим себе. Не могу говорить за всех, знаю лишь, что Константин Дмитриевич покурил на крыльце и отправился в город. Военный поселок вокруг объекта. Я с Анной решил прогуляться, поскольку девушка заинтересовалась мной, а явных конкурентов в лице военных я не видел. Ночь прошла спокойно, с утра нас собрали для обозначения задачи. У них была вспышка неизвестного патогена, почему меня и дернули. Необходимо было обследовать вместе с Анной 5 пациентов в местном лазарете. 3 военных из числа охраны объекта и семья одного из них. После пандемии 2020 года все боятся вспышек инфекций, особенно вирусов. Да, это логично. Совпадает с нашими данными, зачем вашу группу туда отправили. Вам с Облепихиной удалось установить природу патогена? А вот тут началось интересное. Симптомы соответствуют ОРВИ. Однако все тесты на вирусы, что были в части, показали отрицательный результат. Я провел молекулярно-генетическое исследование вместе со специалистами объекта. Врачом-эпидемиологом Тургановым Исмаилом, кажется, Исмаиловичем. Микробиологами Коротких Евгением и Сапалько Константином. Отчеств и точного звания не знаю. Нами был составлен отчет. Подписи всех 4. Анны, как военврача команды. И Межлумяна. Межлума Карапетовича, как главврача объекта. Этот документ? Так точно. Если уцелел ноутбук лаборатории, то там есть протоколы ПЦР, результаты биохимического анализа, фотографии микроскопических препаратов и блот на мазок из носоглотки. Да, отдел К сейчас восстанавливает эту информацию. Продолжай, что было дальше? Или тебе нужен перерыв? Ты не устал? Нет, все хорошо. Результаты анализов показали, что это не вирус. Евгений и Константин рассказали, что получили грамм-плюс. Затем сделали посевы на всех средах, что были. Даже цветной ряд ГИСа провели. Патоген не бактериальной природы. Собственно говоря, потому Турханов и запросил центр прислать вирусолога. Были серьезные подозрения, что это новый штамм вируса, раз не бактерия и не выявляется стандартными тестами. Однако ты говоришь, что это не вирус. Что же это тогда? Грипп! Чертов микроскопический грипп, равных по мощи которому я не встречал. Он зомбирует людей, как будто они одержимы. Грипп уничтожил объект, понимаете? Он уничтожил объект! Самим объектом! Допрос прерван по причине истерики допрашиваемого. Из рапорта патологоанатома объекта 72 Курицына РС. Вскрытие доставленных с объекта 17 тел производилось мной лично, патологоанатомом Курицыным Романом Степановичем. Ассистировал дежурный врач объекта Доломанов Кирилл Петрович. Вскрытие показало, что доставленные скончались вследствие ранений различной природы, несовместимых с жизнью. Чаще всего это огнестрельные ранения. Имеются раны, нанесенные холодным оружием, предположительно ножом, возможно, армейским штык-ножом. Есть следы ударов тупым предметом, вероятно, молотком или обухом топора, удушения и механических травм позвоночника в шейном отделе. Причина смерти многих не вызывает вопросов. Например, у троих лиц мужского пола, доставленных в форме сотрудников охраны класса А, пулевое отверстие расположено на голове, повреждения очевидны. Характер большинства ран свидетельствует в пользу теории, что погибшие, как бы это странно ни звучало, убили друг друга. В частности, показателен случай пары мужчина-женщина из гражданских, когда мужчина нанес женщине удары ножом в живот, в ответ получив чем-то тяжелым по голове, предположительно чугунная сковорода. Тела, по свидетельству опергруппы «Манул», были обнаружены в одном доме друг на друге. Пули, извлеченные из тел, отправлены на баллистическую экспертизу. Следует лишь отметить, что все извлеченные пули от табельного оружия разного калибра. Вскрытие тел не выявило у них каких бы то ни было повреждений внутренних органов, кроме тех, что появились вследствие ранений, ставших причиной смерти. Единственное, что вызывает вопросы – состояние головного мозга. У многих погибших мягкая мозговая оболочка воспалена непосредственно на извилинах, и в кровеносной системе мозга заметны скопления черного вещества неизвестного происхождения. Такое же вещество обнаружено у некоторых тел в носоглотке и гортани. Более всего, вещество напоминает слизистое, отделяемое при простудных заболеваниях, что подтверждает наличие воспаления в районе верхних дыхательных путей и кольца Пирогова в ротовой полости. Однако не выявлено никаких вторичных признаков, что могло бы указывать на характер заболевания. Слизистое отделяемое было в виде мазков отправлено на экспертизу в микробиологический отдел. Также взяты образцы крови и спинномозговой жидкости, переданные для биохимического анализа компетентным специалистам. Следует отметить, что за 20 лет практики я впервые вижу нечто подобное. Просмотр справочных материалов мной и КП Доломановым не смог прояснить картину, какова природа черного вещества. Феликс, мы можем продолжать? Да, думаю, да. Что вы мне вкололи? Так, слабое успокаивающее. Ты помнишь, на чем мы остановились? Да, возможно, с успокаивающим даже лучше. Я несколько нестабилен эмоционально вследствие потрясения. Грибы! Это были грибы! Феликс, ты не мог бы объяснить, что ты имеешь в виду? Да, простите, просто я до сих пор потрясен. Понимаете, когда говорят о микроорганизмах, обычно все имеют в виду бактерии, иногда вирусы. Все привыкли, что именно это причина всех бед. Чума, холера, сибирская язва, оспа, испанский грипп. Человечество никогда не сталкивалось прежде с патогеном грибной природы. Различные поражения, что имеют место быть, воспринимаются скорее как редкие случаи. Разве что в сельском хозяйстве грибам уделяют достаточно внимания. но лишь как частым паразитом растений. Ты хочешь сказать, что причиной вспышки были микроскопические грибы? У тех пятерых, что находились в госпитале? Да, патоген грибковой природы, ранее неизвестный. Я могу предположить, что это мутировал штамм Аспергиллюса, что вполне вероятно, поскольку на 17-м, как мне известно, проводили опыты по радиобиологии в селекции продуцентов антибиотиков и токсинов. Да, не вдаваясь в подробности, этим там тоже занимались. Ты мог бы рассказать, что произошло после тестов в лаборатории? Как вы определили, что это грипп? Сначала мы не определили. После отрицательных тестов ПЦР на основные семейства патогенных для человека вирусов был предпринят масштабный посев на разные среды. В течение следующих 48 часов ничего не выросло. Мы уже стали задумываться о прионной природе заболевания, готовить вариант скрининга на это. Прости, ты не мог бы пояснить? Я не ученый. Прионы — это такие неправильные белки, одна из причин болезней. В общем, они могут вызывать воспаление. В случае не сказать, чтоб часто, и обычно природа прионных заболеваний... Но их можно найти, если масштабно форезом разогнать белки после колонки. Там будут нарушения в структуре сворачивания. Возможно, лиганды. Это не так важно. В общем, мы не учли тот факт, что патоген был на людях. Ну, знаете, есть такие микроорганизмы, что живут только в клетках. Толком и не вырастешь на среде. Скажем, микоплазмы, да те же вирусы. Нужны культуры клеток и жесткие условия, чтобы их наработать и детектировать. А на среде так просто и не выйдет, какая была бы ни была. Допустим, с этим грибным патогеном та же ситуация? Да, он растет только на слизистых человека. Мы потом это поняли, но было уже слишком поздно. Первым заразился терапевт, что осматривал поступивших больных. Он слег на третий день нашего пребывания во Вьетнаме. Следом госпитализировали еще 8 охранников и 4 гражданских, в том числе продавщицу из местного хозмага. Полковник Огурцов объявил карантин, перекрыл въезд из города и стал торопить нас с работой. Мы пошли еще раз взять пробы. Позже выяснилось, тогда заразился Константин. Видимо, респиратор съехал. Возможно, глаза почесал. Хорошо. Это совпадает с журналом военчасти. Там есть пометки о заражении военных и гражданских, введении карантина. Ты можешь объяснить, что произошло после? Почему там бойня? А после началась чертовщина. Точнее, внештатная ситуация. Ночью нас поднял звук сирены, горела подстанция. Пожар был очень серьезный. Ее облили бензином или чем-то горючим. Уже в момент тушения отрубился свет во всем военном поселке. На объекте своя автономная система. Однако в жилых строениях освещение исчезло. В казармах был дежурный свет в целях экономии. Было решено проверить медсанчасть. То, что я там увидел, забыть невозможно. Это будто сцена из триллера. Феликс, мы можем прерваться. Нет, мне уже лучше. В медсанчасти было дежурное освещение. Мы не сразу поняли, что произошло. Один солдат влетел к нам на плац и стал звать врача. Я и Облепихина побежали за ним. Аня подскользнулась и упала в луже крови в ординаторской. Ее вырвало. Я умыл ее, постарался привести в чувство и сказал солдату звать капитанов Ефремова и Водовозова, майора Плотника и, как главврача, Межлумяна. Полковник был на тушении пожара, остальных я не вспомнил. Ты можешь описать, что ты конкретно увидел в госпитале? Солдат гарнизона нас провел сразу в палаты, поскольку дежурного фельдшера на месте не было. В палатах начиналась бойня. Первым я натолкнулся на труп санитарки, у нее была свернута шея, тело лежало за койкой. Я сначала решил, что ей просто плохо, послал Аню в ординаторскую. В ординаторской был дежурный врач Протопопов, кажется. Его почти обезглавили ударами шариковой ручки. Когда Облепихина пришла в себя, а солдат вернулся с подкреплением, мы с помощью фонарей осмотрели палату. Двое солдат были найдены задушенными подушками. Одному гражданскому проломили голову судном для фекалий. Еще один охранник объекта найден в мужском туалете. Он пытался запереться, но дверь выбили ударом ногой. Его утопили в унитазе. Ты можешь предположить, кто это сделал? Да, я совершенно уверен, что это сделали первые пациенты. Те трое охранников, жена и сын одного из них, они стали первыми зомби. Что ты подразумеваешь под словом «зомби»? Ну, одержимые. Называйте их как хотите, факт остается фактом. После заражения и проникновения в мозг патогена люди становятся чем-то иным. Они зомби. Они ведут себя иначе. Агрессивны, у них явно нарушение сознания и адекватного восприятия действительности. Феликс, пожалуйста, успокойся и постарайся описать, что было дальше, после обнаружения тел в госпитале. Первым сигналом стала подстанция. Вероятно, вибрации, что исходили от нее, каким-то образом привлекали особей. Нет, не могу их называть людьми. Это зомби, не иначе. В общем, после обнаружения событий в госпитале был созван экстренный совет из числа нашей группы, офицеров объекта и старшего персонала. Выяснилось, что помимо дежурного фельдшера, из госпиталя исчезли пятеро военнослужащих, трое гражданских, терапевт, кто был болен, и все пациенты нуль, с кого все началось. Отправленные по адресам гражданских патрули отчитали, что их там нет. Майор и полковник стали готовиться к сценарию атаки на объект и приняли решение привести часть в боевую готовность. Если бы мы тогда знали... Если бы мы только знали... Знали что? Грипп, вероятно, выделяет токсины. Но это достаточно распространенное явление в природе. Обычно токсины являются антибиотиками или же системным ядом, убивающим хозяина. Здесь же, по-видимому, имело место быть что-то с психотропным эффектом, как у спорыньи. Феликс, что ты хочешь этим сказать? То, что я видел. На следующий день после пожара нашелся фельдшер. Он собрал походный рюкзак, вооружился топором и попытался прорвать оцепление на своем «Жигуленке». Машину расстреляли солдаты, фельдшер набросился на них и успел одному отрубить кисть, прежде чем его застрелили. Мы решили, что у него нервный срыв из-за увиденного, и закрыли тело в морге. Думаю, тогда и заразился межлумян. Так или иначе, ночью началась бойня. Феликс, пожалуйста, расскажи подробно, что конкретно произошло ночью. Это очень важно. Трое солдат из числа исчезнувших атаковали патруль. На звук перестрелки сбежалась охрана объекта и солдаты. Атаковавших удалось ликвидировать, однако не без потерь. Лейтенант Егоркин, один из тех, кто оказался на месте в числе первых, утверждал, что нападавшие вели себя неадекватно. Один из них разрыдался, у всех были странные, ломанные движения, напоминавшие судороги. Я тогда задумался. Задумался о чем? Я думаю, вы знаете, что такое бешенство. Вирус поражает мозг и вызывает неадекватное агрессивное поведение. Животное начинает атаковать всех вокруг, исчезает инстинкт самосохранения, а слюна заразна. Там главное пройти ГЭБ. Простите, гематоэнцефалический барьер. Таким же эффектом обладают алкоголь, наркотики, некоторые токсины. В общем, я подумал, что поведение солдат и даже фельдшера может быть связано со вспышкой заболевания. Мы вскрыли им черепную коробку и обнаружили там черную слизь. Не знаю, как еще это можно описать. И причину такого поведения. Повреждение гиппокампа. Понимаете, это очень чувствительная структура в мозге. Она тесно связана с корой больших полушарий. В общем, если там повреждение, это всегда сказывается на поведении людей и на их адекватности. Да, это обязательно запишите, это очень важно. И пусть ваши врачи работают предельно аккуратно. Та субстанция... Это, черт меня дери, споры, понимаете? Споры! Не совсем, если честно. Но грибы, они попадают на слизистую и начинают там расти, выделяют споры и токсин. Они проходят через ГЭП и разрушают участки мозга, особенно гиппокамп. Люди сходят с ума. Они становятся агрессивными. У некоторых, как позже выяснилось, галлюцинации. И распространяют споры. В слизистом отделяемом, то есть в чихании, соплях, кашле, это все споры паразита. Если вскрыть черепную коробку неаккуратно, там тоже споры. Я думаю, даже в крови они есть. Это ведет к тотальному заражению всех и вся. Можно сказать, идеальная стратегия распространения. Настоящий венец эволюции среди паразитов. Феликс, ты в этом уверен? Твоя теория... Это не теория. Так оно и было. Вы что, не понимаете? Понимаю, понимаю. Все хорошо, успокойся. Допрос остановлен по причине истерики допрашиваемого. Из рапорта штатного следователя объекта 72, майора ФСБ Кулькова И.Ф. Проверка документов у найденных на объекте 17 тел показала, что капитан водовозов Л.С. обладал поддельным удостоверением сотрудника главного разведывательного управления. Выяснить его личность не представляется возможным, поскольку тело сильно обгорело и было опознано по записям камер видеонаблюдения. Согласно записям, капитан водовозов был убит выстрелом в затылок Петровым Г.Л. На записи отсутствует факт конфликта между ними. Петров не был в состоянии аффекта, поскольку спокойно подошел к водовозову со спины, достал пистолет и выстрелил. Находившаяся рядом Лютикова С.Е. не только не воспрепятствовала убийству, но и помогла избавиться от тела, облив его из канистры бензином и разведя огонь. Руководил процессом луговой К.Д., явно отвлекая водовозова разговором. На записи также видно, что Лютикова сильно хромает на левую ногу, вероятно, ранена. Как следователь, я могу лишь констатировать факт сговора Лугового, Лютиковой и Петрова для убийства водовозова. Однако причин, побудивших их на данный поступок, из записей камер видеонаблюдения не выявлено. Неясным остается также тот факт, где и при каких обстоятельствах получила ранение Лютикова, как и материалы следствия, из которых следует, что в коридорах объекта 17 велась перестрелка между оперативной группой капитана Ефремова, солдатами, дислоцированной на объекте части, и вооруженной охраной объекта. Отдельно упомяну факт, что группа в составе Петрова, Лугового и Лютиковой постарались избавиться от тел погибших при помощи горючей жидкости. В том числе было сожжено тело самой Лютиковой С.Е. после ее вероятной смерти от кровопотери. Луговой и Петров попытались поджечь само здание объекта, однако помешала система пожаротушения. В связи с этим Петров заминировал большую часть важных комнат объекта, после чего застрелил Лугового К.Д., поджег его тело и застрелился сам. Феликс, мы можем продолжать? Да, спасибо, мне уже лучше. Может, снимите уже смирительную рубашку? В ней чертовски неудобно спать. Возможно, позже. Пожалуйста, продолжи рассказ. Что было после вскрытия тех солдат, у кого вы обнаружили споры в мозгах? Первым погиб вождь. Полковника Огурцова застрелил один из солдат гарнизона в собственном кабинете. Он положил еще троих, прежде чем с ним справились. Командование на себя взял майор Плотников. Он приказал капитану Ефремову со своей группой охранять лабораторию, пока мы там работаем. А сам принялся организовывать военные патрули города и готовить возможную эвакуацию всего объекта или же нашей группы и научных кадров, поручив охрану объекта своему другу капитану Блохину. На него легло руководство вооруженной охраной класса А. Да, все сходится. Такие записи есть в журнале части. Продолжай. Ночью в городке начались беспорядки. Местные жители стали нападать на солдат, те друг на друга. Мы тогда как раз поняли природу черной субстанции. Ввели интраназально ее мышам. Те буквально с ума посходили, рвали друг друга на части, покусали Евгения. В городке происходило то же самое. Я и Труханов обратились к капитанам Ефремову и Водовозову с призывом изолировать научно-исследовательский бокс и запросить помощи штаба. Ефремов отдал приказ своим подготовиться к круговой обороне, а сам отправился к майору Плотникову. Мы видели, как он с солдатами заходил в столовую. Повариха заразилась. От нее заразились почти все на объекте. Капитана Ефремова разорвала толпа обезумевших солдат. На объекте началась перестрелка сразу в нескольких местах между вооруженной охраной и солдатами. Судьба Плотникова мне неизвестна, но капитан Блохин погиб, когда параллельно всему этому КПП атаковала толпа с улицы. Они протаранили ворота и ворвались. Человек 20, наверное, гражданских и около десятка военных. Как думаешь, это могло быть скоординировано? Да. Это был Водовозов или кто он там? Он перебил людей на радиовышке и включил сигнал на максимум. Мы не слышим его обычно, так просто гудит, как на подстанции. Но у зомби... Уж простите, но так лучше всего характеризовать зараженных. У зомби, по-видимому, выше чувствительность, раздражительность. Возможно, это связано с агрессивностью. Так или иначе, они стали сбегаться отовсюду, к объекту. Там началась бойня. Борисов взял командование на себя, мы отразили попытки штурма и решили забаррикадироваться на самом объекте. Водовозов приказал выдать оружие всем гражданским специалистам, а военных отправил на обследование объекта. Борисов исчез. Возможно, его убил Водовозов или кто-то из зомби. На Глебова в медсанчасти напал Межлумян. Мы его еле оттащили с луговым. Межлумян орудовал скальпелем, чертовски острая штука. А потом, когда мы сломали ему руку, смог нанести мне несколько ударов в плечо. Кажется, вилкой или еще чем-то, что схватил со стола. Я и не мог подумать, что пожилой врач окажется такой детиной. У Глебова были глубокие порезы, у меня рассечена бровь. Мы пошли в научный бокс, где была Анна и остальные. Чтобы вам оказали медпомощь. Логично. Как там произошел пожар? Это Сапалько. Когда мы вошли, Анна была без сознания на полу, ее ударили чем-то по голове. Сапалько при нас проломил череп Турханову. Глебов убил его несколькими выстрелами. Пули попали в реагенты, и начался пожар. Мы вытащили Анну и стали пытаться тушить. Так я получил ожоги рук. Когда бокс удалось потушить, нам стало ясно, что надо уничтожить объект. Иначе кто-то из зараженных сможет в нем переждать зачистку территории и после заразить всех. Понимаете? Он мог бы заразить весь мир. Глебов взял командование над группой. Он и Водовозов принялись минировать надземную часть, Петров и Лютикова — подземную. Я, Луговой и Облепихина были представлены к оружейной для ее охраны. Водовозов вернулся один, весь в крови, и заявил, что на них напали. Мы поспешили на место и нашли там несколько трупов охраны, Глебова и Коротких. Он, вероятно, был в числе нападавших. Луговой отправил меня назад в оружейную, а сам скрылся в неизвестном направлении. По дороге в оружейку я обнаружил Старовойтова. Он был тяжело ранен в живот и умирал, привалившись к стене. Максим сказал, что видел, как Водовозов во время боя выстрелил в спину Глебову. Он также сообщил, что внизу, скорее всего, ловушка, и все остальные уже мертвы. Старовойтов заметил, как туда забежал с десяток охраны, почему и попробовал скрыться наверху, когда один из охранников успел в него попасть. «Вы можете подтвердить его слова?» «Я не знаю. Я решил забрать Аню и сбежать. Когда мы вышли, на меня напала собака, видимо, та, что была на КПП. Кто-то снял с нее цепь. Я застрелил псину, но та успела мне порвать ногу. Аня заметила, что от КПП к нам приближается несколько человек. Я разрядил по ним рожок автомата, и мы с Облепихиной решили спрятаться в оружейной, поскольку там имелась хорошо укрепленная дверь. Что за шум? У вас опять что-то случилось? Я не знаю. Феликс, пожалуйста, закончи рассказ, и я пойду посмотрю, что за шум. Не переживай, тебе здесь нечего бояться. Не уверен. Мы с Аней закрылись в оружейке. Были выстрелы, много, потом взрыв. А после наступила тишина. Мертвая тишина. Ночью мы с Аней занялись сексом. Она, Облепихина, попыталась задушить меня веревкой, на которой висел мой талисман, после вцепилась зубами в ключицу. Я выстрелил ей несколько раз в живот. Отполз от тела как можно дальше и принялся ждать. Я был уверен, что нельзя покидать комнату, там могут быть зараженные. Но затем меня нашли солдаты. Я думал, это одни из зомби, потому так отреагировал. Видите, я нормальный абсолютно. Вы мне верите? Не знаю я, чему верить. Разберемся. Допрос окончен. Из рапорта штатного следователя объекта 72, майора ФСБ Кулькова И.Ф. По результатам допроса Посохова Ф.Р., а также анализа записей камер видеонаблюдения объекта 17 и найденных на объекте свидетельств произошедшего, могу заявить, что все сказанное Посоховым Ф.Р. правда. Объект 17 был уничтожен в результате внештатной ситуации, а именно вспышки патогена грибкового происхождения. Личность капитана Водовозова установить не представляется возможным, но есть все основания предполагать, что он замешан в произошедшем на объекте ЧП. Поскольку патоген представляет высокую опасность для всего человечества вследствие своей природы и свойств, целесообразно уничтожить все вещи и тела, доставленные с объекта 17, а сам объект законсервировать на неопределенное время. Запись камеры видеонаблюдения. Коридор объекта 72. Несколько человек в форме сотрудников вооруженной охраны объекта ведут стрельбу по сотрудникам объекта. Те проявляют агрессию. Одного из сотрудников убивают ударами ножом в шею. Другой ракурс. Грузный мужчина в форме майора с пистолетом в руке открывает дверь комнаты для допросов. В комнате на раскладушке сидит парень в смирительной рубашке. Майор освобождает его, и они вместе выходят в коридор. Другой ракурс. Станция управления реактором объекта 72. Грузный мужчина в форме майора вводит на панели какую-то комбинацию. Смотрит на экран в нерешительности. Вытирает платком пот со лба, крестится и нажимает еще одну кнопку на панели управления. Запись обрывается. Записка от руки неровным почерком. Я, майор Федеральной службы безопасности Кульков Игорь Федорович, 1980 года рождения, штатный следователь объекта 72, подтверждаю, что на объекте 72 произошла авария, схожая по типу с аварией на объекте 17. Мной, как старшим офицером из числа оставшихся в живых, принято решение уничтожить объект путем взрыва реактора, дабы не допустить распространения патогена на мир. Все доказательства ЧП переданы Посохову ФР, который обещал вынести их из объекта и передать компетентным органам. Скорее всего, будет обнаружено его тело, потому нашедшему эту записку просьба передать ее и все документы в Федеральную службу безопасности. Объект 72 и объект 17 ни в коем случае не вскрывать. Внизу записки, дата и подпись. Запись камеры робота-разведчика. Руины военного городка около объекта 72. Вдали виден все еще дымящийся котлован. Непосредственно перед роботом тело в костюме химзащиты и респираторе. В руках трупа зажата жестяная коробка, по-видимому, от печенья, которую забирает рука манипулятор робота. Показатель радиоактивного загрязнения в правом нижнем углу видеозаписи колеблется в районе 10 грей. Видео остановлено по мере удаления робота от объекта. Андрей Николаевич, как вы считаете, это может быть правдой? Не берусь судить. Андрей Николаевич. Седой полковник поправил очки и почесал переносицу. А что вы хотите услышать? Взрыв был, это очевидно. И мы только что видели, что его совершил майор Кульков. Все материалы допроса подлинные, насколько я могу судить, но это не в моей компетенции. Андрей Николаевич, вы прекрасно понимаете, что я хочу узнать и что в вашей компетенции. Что касается высказанной Посоховым теории, я допускаю, что нечто подобное могло быть. Такого типа паразиты существуют в живой природе. Правда, у насекомых, но все же. Но без экспертизы останков и личных вещей мы этого установить не сможем. А они все превратились в ядерный пепел, насколько я могу судить по котловану вместо объекта. Вы считаете, что обнаружить споры этого, так скажем, паразита не представляется возможным. Ничто живое не способно пережить такие температуры. А на расстоянии зоны отчуждения облучение такой величины. У вируса еще были бы шансы, и то не у всякого. Но у гриба ни в коем случае. Заявляю вам как доктор биологических наук и полковник. Ясно. Благодарим вас за компетентное мнение. Разговор в курилке 2 часами позднее. Андрей Николаевич, но ведь если в теории споры могли остаться, помните те находки на ЧАЭС? Их даже высеять смогли. Вы, Сережа, прекрасный постдок. Я бы вас даже назвал хорошим ученым. Но споры не могли остаться. Они испарились или облучены. В общем, их больше нет. Не существует в принципе. Нуль. Пусто. И так далее, и тому подобное. Вы меня точно понимаете? А, теперь понимаю. Выжить ничто не могло. Thank you.